Они оба весело рассмеялись, хлебнув еще рома, и, наконец, улучив подходящий момент, тюльпан сказал: «Следовательно, это вы должны оказывать мне безусловное уважение». «Ваше Величество», — сказал Лафайет, — «я ваш смиренный слуга». После этого он от смеха свалился с постели на землю и хохотал так громко, словно был неблагородного происхождения. Чтобы скрыть свое смущение, маркиз поднялся на ноги, сделав это с некоторым трудом, тогда как тюльпан быстро вскочил, держа в руке рюмку с ромом. «И в ожидании этого дня, мсье, я откладываю все свои приключения и все лежащие в их основании тайны, которые мы выясним вместе, когда вы будете моим премьер-министром. Я больше, чем когда-либо, весь обратился вслух». Остальное было совсем просто и не содержало ничего таинственного. 5 мая на остров Желания зашел небольшой фрегат, приписанный к флоту адмирала де Грасса, прибывшего на Мартинику 28 апреля. Лейтенант средних лет, явно бывший секретным агентом, судя по его расторопному и скрытному виду, нашел тюльпана в лазарете. У него был приказ освободить узника и включить его в экипаж военного корабля, направлявшегося к берегам Америки. На вопрос тюльпана, который думал, что пробудет здесь до конца своих дней, чему он обязан такой исключительной чести, последовал лаконичный ответ шепотом: «Месье, кто-то наверху заботится о вас». Сказав это, он взглянул на небо, но было совершенно ясно, что при этом он имеет в виду не Бога. Наверху? Кто же был этот таинственный покровитель? В маленькой шлюпке, на которой они плыли к фрегату, ему было сказано: «Там надеются, что то тяжкое преступление, за которое вы не были наказаны, когда-нибудь будет забыто благодаря вашим подвигам. Это все, что сказал скрытный лейтенант, если не считать того, что он вообще больше ничего не сказал». «И вот я здесь», — закончил тюльпан, обращаясь к Лафайету. «Оставим их обоих теряться в догадках относительно личности таинственного покровителя, который заботится о тюльпане и ждет от него громких подвигов, и разъясним читателю эту тайну, которая вообще-то и не тайна. Ни Бог, ни Святой Дух и не король Франции, а это была первая мысль, которая пришла им в голову, были покровителями тюльпана, а господин Вержен, министр иностранных дел Франции и большой сторонник союза с повстанцами. Это к нему примерно 2 года назад обратился старый герцог Орлеанский, выполняя обещание, данное мадам Дюбарри, с тем, чтобы уберечь тюльпана от расстрела. Вержен был очень тронут тем, что герцог обратился к нему за помощью. Он был также тронут тем, что молодой человек, которому он должен оказать свою протекцию, был офицером Лафайета и моряком Джона Поля Джонса. Добавим также, что он не переносил рампоно. «Хорошо, монсеньор герцог, мы посмотрим, что можно будет сделать, но можно задать вам один вопрос. По какой причине этот тюльпан располагает вашей симпатией?» «Это не моя симпатия, мсье. Это симпатия графини Дюбарри. Это по ее просьбе я говорю с вами». «Она могла бы сама попросить меня об этом», — недовольно проворчал господин Вержен, который всегда мечтал переспать с графиней. Как мы видим, герцог не зря позволил в разговоре мелькнуть ее имени. «Но, мсье министр, она сейчас не вхожа ко двору. Я же не двор, господин герцог, и я не расценил бы плохо то обстоятельство, что она сама предприняла подобный демарш. Ну ладно, скажите, что я займусь ею», — сказал он, вложив в слово «ею» массу различных чувств. Последующее нам уже известно, в частности, известно, как люди Вержена по письменному приказу освободили и увезли тюльпана. Неизвестно то, что случилось в феврале нынешнего года. В одно прекрасное утро Вержен был приятно удивлен докладом о визите графини Дюбарри. «Ну что же, лучше поздно, чем никогда», — подумал он, так как не хотел входить в контакт с воспользовавшимся его любезностью герцогом, и был вознагражден за свое решительное вмешательство всего лишь письмом, длинным, пылким, изящно написанным, но всего лишь письмом.